Игнатович, непременно загляну. Вы же еще старую карту Кавказа показать хотели. Напомнил я своему соседу по палате. Все, как и обещал, непременно покажу. Давай, дуй уже. Я тоже надеюсь, что и меня скоро врачевать закончат. Да не торопитесь, господин подпоручик, всему свое время. Здоровье — вещь важная. Его ни за какие деньги не купишь. Это ты верно сказал, Григорий. Он махнул мне рукой на прощание, и я поковылял к выходу. По пути заскочил к Антону Викентьевичу и поблагодарил доктора. Был тот вполне себе хорошим специалистом, а не шарлатаном, отправленным на Кавказ по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». Точно не так. Этот наш Викентьевич человеком был образованным и людей старался лечить, а не калечить. Он сообщил, ну как бы подтвердил, что на мне все словно на собаке заживает, и хромать я после ранения не буду. На крыльце меня встретили двое. Немного осунувшийся, но сегодня держится бодрячком. И Степан Михайлович, хозяин постоялого двора в Горячеводской. Широкой, румяной, с такими усами, что ими можно пол подметать. Тоже, между прочим, казак, с хромотой на одну ногу, в бою заработанной. «Здорово дневали, Степан Михайлович! Здравствуйте, Андрей Павлович!» — сказал я и не удержался от улыбки. «Выпустили меня из заточения!» «Гляди, Андрей Павлович!» — прищурился Степан Михайлович и ткнул пальцем в мою перевязанную ногу. «Еле ползает, а все шуткует! Ну что, неугомонный, по борщу моему соскучился?» «А то, Степан Михайлович, еще как! Я у тебя сегодня целую кастрюлю слопаю!» — ответил я и почувствовал, как живот заурчал. «Угу, он слопает», — хмыкнул Афанасьев. Степан Михайлович раскатисто расхохотался, его поддержал Андрей Палыч, ну и я, не удержавшись, вторил им. И поковылял, спускаясь вниз по ступенькам, где два взрослых мужа сгробастали меня в охапку. Даже папаха на землю слетела. Глава 6. Полезная придумка. «Как рука, Гриша?» — спросил Андрей Палыч. «Ничего. Пальцы на месте. Мне хоть и прилетело знатно, но вроде ничего. Шевелятся». Я поднял правую руку, согнул, разогнул пальцы, после чего продолжил трапезу. «Ты знаешь, Гриша, Хромичева допросили. Это тот, которому ты в плечо пальнул. Ну и я его нашел в снегу, в 3 шагах от тебя за баней». Андрей Павлович постучал пальцами по столу. «Так вот, он заверяет, что волк там был и с тобой перестреливался. Говорит, что ты его коня ранил, после чего подстрелил лавошника Станкевича и еще сухого какого-то убил, что волку служил. И вот вопрос, почему волк, прежде чем скрыться с выселок, тебя в живых оставил?» Я немного напрягся после слов Андрея Павловича, но виду не подал. Да и грех думать, что он даже гипотетически может меня подозревать в связях с волком после всего того, что я для него сделал. А вся соль была в том, что когда я убрал этого утырка к себе в сундук, у меня закружилась голова и тошнить начало. Прибавим к этому серьезную потерю крови после ранения в ногу, и меня просто-напросто вырубило на месте. Ну а Афанасьев все-таки не удержался в доме и выскочил. Нашел меня лежащим рядом с этим Хромичевым, подручным волка. Самого же волка и след простыл. Естественно, он же в позе эмбриона покоился в моем сундуке до сих пор. «Еще в голове не укладывается, Гриша», — продолжил Андрей Павлович, «что сбежал он с места на своих двоих. Ладно, его коня ты ранил случаем, но и 3 других, на которых подручные его были, и Станкевич, все остались на месте. И вещи свои, притороченные к седлу своей лошади, он не забрал. Не знаю, Андрей Павлович, что на него нашло и почему он меня не прибил, пожал я плечами. Я тоже помню все только с того момента, как вы меня в чувство привели. Сам бой смазанно вспоминается. Как-то уж очень быстро он случился. Думаю, все произошло буквально в считанные минуты. Я продолжил хлебать наваристый борщ, которым нас на своем постоялом дворе почивал Степан Михайлович. Сегодня было уже 7 января 1861 года. Вчера было крещение. Я вспомнил, как мы в свое время в деревне купание устраивали. Рубили с мужиками прорубь в озере. Было у нас рядом 2 таких. И одно из них с чистейшей водой, так и называлось — Чисть. Глубокая зараза, до 4 метров доходила. Вот в нем на крещение и купались. Здесь, выходит, процедура эта должна была быть организована в ночь с 5 на 6 января. Живем-то сейчас по юлианскому календарю. Но церковь эти купания как-то не особо одобряет, и массовости у них пока нет. Может, я и попробовал бы окунуться. Дело хорошее, но вот сам в больнице Пятигорской это время провел. Что уж теперь расстраиваться. Глядишь, в следующем, 1862 году получится. Тогда, на выселках, вырубило меня ненадолго. Очухался, когда получил пару оплеух по щекам от Андрея Павловича. Я его просил в доме сидеть, и он таки несколько минут продержался, но в итоге не выдержал и рванул на помощь. Ну как рванул? Поковылял. Состояние у него и правда на тот момент не боевое было. И вот, как он говорит, когда выскочил, все уже кончилось. Хоть с момента выстрела, по его оценке, прошло не более пары минут. Мне-то в бою не досуг было за секундомером смотреть. Важнее башку под пулю не подставить. В общем, я, хромая, облокотился на него, и доковыляли мы до дома. Там перевязки, пару часов отлежался, и стали собираться в Пятигорск. Варнаков решили с собой не брать. Уж больно состояние у нас хреновое. Шанс был, что либо сбегут, либо чего похуже случится. Поэтому Хромичеву мы наложили повязку на плечо, да и проводили того к бедолагам в подпол. К сожалению, вторую запертую дверь мне тогда обыскать так и не довелось. Да и, собственно говоря, черт с ней. Лошадей, что остались от Волка с его бригадой, оставили в конюшне. А сами, собравшись, отправились в Пятигорск. Я на Звездочке, а Афанасьев на лошади Станкевича. Еще до того я попросил Андрея Павловича глянуть ту каморку с сухоронкой. Может, свои вещи какие сразу найдет. Но это надолго не затянулось. По дороге сговорились, что сразу отправимся к Клюеву в Горячеводскую. Нужно было, чтобы Варнаков тех казаки приволокли и желательно под своим надзором оставили. Иначе был риск, что многие из них до дачи показаний и толковых допросов даже не доживут. Слишком уж много важных людей оказалось замешано в структуре, которую Волк, словно спрут, организовал в Пятигорске. Обыскали мы и коня Волка. С него сняли шарпс, причем точно в таком же чехле, как у меня. То есть оружие у них, скорее всего, из одной партии с Рудневым. И теперь обе эти винтовки моими трофеями стали. Бумаги же, что нашлись в сумке, забрал Андрей Павлович. Да и на кой они мне? События последних дней пронеслись у меня в голове быстро, и я пытался понять, не упустил ли чего важного. Хотя, признаться, все мне это уже осточертело. Как только появляется Андрей Павлович, сразу возникает какой-то геморрой. Ну, давайте, подкрепляйтесь. Закончил есть Степан Михайлович и поднялся из-за стола. А у меня еще по хозяйству дел не в проворот. Спаси Христос, Михайлович, сказал я. Вот уже третью миску борща твоего наворачиваю, а лопнуть даже не собираюсь. Больно наварист он сегодня, аж ум отъешь. Сиди уж, хохотнул казак. Мы переглянулись с Афанасьевым, и он первым начал разговор. «Да, Гриша, не так я планировал нашу встречу». «А, собственно, чего вы хотели-то, Андрей Павлович?» «Да вот думаю, что сейчас и не стоит. Это нападение, да и языки, что взять удалось, теперь общую картину дела сильно поменяли. Выяснить удалось потому, что нашли у Волка, что это за крендель такой». «А, это да». «Волконский Михаил Арнольдович, сын помещика из Екатеринославской губернии. В Пятигорске проживал вроде как в последний год. Сюда на излечение прибыл. Пока запрос в Екатеринослав отправил по своей линии, но не знаю, будут ли какие новые сведения». «Да, крепко успел корни пустить тут этот залетный. А главное, глядите, как его боялись те же варнаки». «Думаю, это был просто хороший исполнитель кукловодов, которых я на чистую воду вывести хочу. Но да бог с ним», — махнул рукой Афанасьев. «В общем, Гриша, дело, что я тебе поручить хотел, пока встанет. Смысла кашу новую заваривать нет. Для начала надо здесь Авгиевы конюшни почистить. Хорошо, хоть Варнаков всех в Горячеводскую привезли, а не в полицейский участок. Ну так, Андрей Павлович, они же, господа полицейские, сами работать не хотели. На атамана Клюева дело сбросили. Твоя, мол, территория, вот тебе и разбираться. А теперь взад повернуть, глядишь, уже не смогут». «Это да. Вот только Карпов, помощник полицмейстера, тот самый, о котором Студеный поведал, уже сбежал из города в неизвестном направлении». «Угу. Сбежал. Или купаться ушел», — ухмыльнулся я. «Куда купаться?» — удивился штабс-капитан. «Да к проруби хватает, вестимо. Стал заниматься подводным плаванием, а заодно и рыбок в подкумке нашем покормить решил. Ты это чего, Гриша? А все просто. Знал он, видать, слишком много. Если бы до допросов дошло, то не он один кандалами греметь пошел бы. Вот и помогли тому сбежать. Может, до ближайшей проруби. Тогда никогда и не узнаем. А может, и до сугроба какого. Тогда по весне оттает. Тьфу ты! Эмоционально сплюнул Андрей Павлович. Выходит, я пока вам не нужен? Улыбнулся я, допивая чай. Афанасьев покачал головой. Ты всегда нужен, Гриша. И еще раз. Благодарю сердечно за спасение, сказал он серьезно. Я же тогда в подполе уже смирился. Думал, все. Закончилась жизнь моя. А нет, вишь, ты нарисовался. Он усмехнулся уголком губ, но глаза были серьезные. Авось еще повоевать мне доведется. Ну, бог даст, только вы уж как-то поосторожней, что ли, буркнул я. Я ведь и вправду совсем случайно отыскал вас тогда. Черти эти уж больно грамотно все сделали. Совсем забыл спросить, продолжил я. Удалось ли выяснить, что за люди напали на вас и какого лешего так грамотно действовали? Очень уж мне похожим это показалось на нападение полгода тому назад на нас с вами под Георгиевском. Ага, это, скорее всего, одни и те же были, Гриша. Вот только связь с ними была через Волка. Их никто из местных варнаков не знает. У них свой командир. Сейчас еще Студенова и подельников его опрашивают. Может, и удастся зацепиться за что-то. Самое плохое, что люди эти скрылись в неизвестном направлении. И где в следующий раз о себе напомнят, неведомо. Понял. Выходит, я пока без ваших поручений хоть немного пожить по-человечески смогу. Улыбнулся я. Афанасьев фыркнул. Будто я прям жажду тебя во все это втянуть. Если помнишь, ты и без меня этим людям пятки отдавил. Еще тогда спокойным ныне графом Жирновским. Поэтому совсем уж пустым местом для них ты уже не будешь. При всем желании. Ты давай в себя приходи, добавил он. Дуй в свою Волынскую и покуда не высовывайся. Угу, кивнул я. У меня тут еще дел в Пятигорске на неделю, не меньше. А потом, как водится, двину. Улыбнулся я. Как раз, глядишь, и хромота пройдет. А иначе, если ковылять по дому начну, дед с меня шкуру спустит. Это он умеет. Афанасьев лишь улыбнулся в ответ, допил чай и поставил кружку. Ладно, Гриша, пойду я. Если что, знаешь, где меня искать. Добрый, Андрей Павлович. Штабс-капитан ушел, а я остался сидеть за столом. И физически, и эмоционально я был выжат, как тот лимон. И это, несмотря на то, что пару дней в больнице провел. Рана на ноге, благо, уже затянулась. Но до полного восстановления подвижности, думаю, еще неделя пройдет. Доктор, кстати, очень подозрительно на меня поглядывал, когда убедился, что рана зарастает на ноге неестественно быстро. Ну и ел я в больнице в три горла. Степан Михайлович прям туда по моей просьбе харчей засылал. Вот попал бы я не в Российскую империю, а в какие-нибудь 30-е годы Советского Союза, то, наверное, сейчас меня уже в каком институте изучали бы и думали, как мои особенности на благо трудового народа применить. И, возможно, то, что для блага того меня на запчасти пришлось бы разобрать, никого бы особо не заботило. Это я не про то, что в Союзе все плохо и бесчеловечно было. Нет, как раз наоборот. Многое из молодости прошлой жизни вспоминаю с теплом. Я в целом про то, что система контроля за такими феноменами в этом 19 веке еще просто не сформировалось. И институтов, работающих на государственную машину или на какую частную корпорацию, покуда нет. Ну, или я о них не знаю. И чего это меня в воспоминания потянуло? Подумал я, встряхнув головой. Хотелось просто завалиться спать, но я помнил, что в Пятигорске куча дел запланировано. И есть такие, что лучше не откладывать. В общем, про просьбу Якова Березина вспомнил. Полюбилась ему больно моя разгрузка. Еще в станице сам с него мерки снял и бумажку ту в хранилище свое сунул, чтоб не забыть. А Шорник в Пятигорске, что в прошлый раз мне ее делал, мастер хороший, но неторопливый. Привык, знаете ли, все обстоятельно делать. Это и хорошо, когда добрая вещь нужна. Но иногда, если что-то быстро сработать надо, ждать долго приходится. Если сразу заказ ему не сделаю, потом придется через оказию какую передавать в станицу, как и в прошлый раз. Я поднялся из-за стола, махнул рукой, поблагодарил хозяина за харчи и направился к себе облачаться. Хан находился в моей комнатушке на первом этаже. Маленькой, но уже привычной для меня. Как-никак, я тут не в первый и не во второй раз останавливаюсь. Сапсана с собой брать не стал. Он особо не возражал. Оставил ему несколько кусочков мяса и отправился по своим делам. На улице светило яркое солнце. Снег в его лучах искрился и прямо слепил. Воздух был особенно свежий, аж надышаться таким невозможно. Хоть ложкой хлебай. До базара дошел неспешно, немного прихрамывая. Но разрабатывать ногу надо. Это и доктор велел, да и сам знаю прекрасно. Показалась шорная мастерская. Под навесом висели конские шкуры, на веревках сушились ремни. Все знакомо по прошлому моему посещению этого места. Шорник был все тот же. Невысокий, сухой, с седыми висками и цепкими руками. Он штопал седло. Шило в пальцах мелькало, будто иголка. «Доброго здравия, мастер!» Он глянул на меня, прищурился. «И ты не хворай, юнош! Небось, опять чего дивное заказывать пришел!» «Ага», — усмехнулся я. «Надо повторить работу твою прошлую, мастер. И как звать величать вас?» «Николай Семенович я», — улыбнулся тот. «Николай Семенович Шурак», — повторил он свое имя. «А меня Григорий Прохоров звать», — ответил я, протягивая ему правую руку. «Будем знакомы», — улыбнулся он. Я достал бумажку с мерками и свою разгрузку, что этот же мастер делал в прошлый раз. Объяснил, что нужно все то же самое, только размеры чутка поболее, да еще кобуры под другой револьвер. Кольт, что остался у меня как трофей после посещения выселок Студенова, я дал Николаю Семеновичу в руки. Тот покрутил оружие, поднял на меня взгляд. «Сделаю все в юнош. Седмицу ждать потребуется. Может, дней за 5-6 управлюсь. Но тут уж как пойдет». «Добрый, Николай Семенович». «Не беспокойся. Кожу добрую использую. Нитки крепкие. Станется тебе это дело в 5 рублей серебром». Я кивнул и по привычке попытался скинуть полтину с цены. Как-никак уже вторую у него заказываю. Но мастер — кремень. Не только в своем кожевенном деле, но и в торговле. Для вида поддался немного и четвертак сбросил. Ну да и то хлеб. «По рукам, Григорий Прохоров. Револьвер оставляй. И бумажку с мерками тоже». На то мы порешили, и я отправился обратно к Михалычу. Сегодня больше никаких дел. Все остальное и попозже сладить можно будет. А пока отдыхать. Да и баню Степан Михайлович должен был уже истопить. Ох, жду не дождусь. «Добрый день, уважаемый Сурен!» «О, Григорий! Добрый! Проходи, проходи!» Вытирая руки, сказал, улыбаясь, армянин. «Какими судьбами? Как казан мой? Надеюсь, все в порядке?» «Да, дорогой, все в лучшем виде. Правда, пользовал всего ничего, с лета. Все дела, Сурен». «Ну что ж, пойдем чаю с тобой попьем, расскажешь, как поживаешь». Он махнул рукой в сторону пристройки к мастерской. Там был устроен небольшой низкий стол с топчанами. «Армен, кликни там Мариям, пусть нам с Григорием чаю организует». Гостеприимство армянина, с которым я имел шапошное знакомство еще с лета, приятно удивило и, надо сказать, расположило к общению. Уже скоро красивая девушка принесла чайник с горячим чаем, 2 кружки и сладкие цукаты. Сурен стал разливать, и по помещению поплыл приятный травяной запах. «Что за чай такой, Сурен?» «О, такого чая, Григорий, ты нигде не попробуешь. Это я сам из трав разных сбор делаю. Там чабрец, душица, мята, такое, что еще. Меня дед мой научил, и мне тогда меньше было, чем тебе сейчас. Мы жили в Ордаклю, это Эреванская губерния, Новобоязетский уезд. Красиво там, Севан!» Он вздохнул, видимо, вспоминая детство. «Да, замечательный чай, Сурен», — сказал я, сделав несколько глотков. «Дед твой, видать, толк в этом знал». «А то! И травы меня собирать научил. Я и сам здесь в предгорьях собираю. Ну и Мариам, дочка моя, помогает. Правда, в последние годы все больше без меня ходит. Но и я порой выбираюсь от суеты Пятигорской. Улыбнулся он. Давай, рассказывай, что тебя в этот раз ко мне привело? Да вот, оказался в городе и решил к тебе заскочить. Есть одно у меня дело, которое, надеюсь, тебе интересным покажется. Да и глядишь, придумку эту мою ты потом и сам сможешь делать, да доход с нее иметь. Я только рад буду. Глаза у Сурена загорелись. Он закинул в рот несколько сладких цукатов из миски, которые Мариам подала к чаю, и нетерпеливо ждал продолжения. «В общем, нужна мне печка походная. Вот, гляди». Я достал из-за пазухи лист бумаги, на котором заранее начертил простую буржуйку, которую хотел приспособить для обогрева палатки, той самой, что мне в наследство от Жирновского в горах досталось. Большую-то я тогда отдал на нужды станицы. Помнится, в походе за зипунами они нас хорошо выручили. А вот до печки до сих пор руки не доходили. «Ну-ка, ну-ка, чего это ты тут эдакого придумал?» Подтянулся ближе Сурен. «Во, гляди, есть у меня палатка небольшая. Там два, но больше три человека на ночлег остановиться могут. Но вот зимой, особенно в горах, как ни крути, холодно в ней. И мне нужно в нее печь такую простую организовать, чтобы подтопить изнутри можно было. Из тонкого железного листа, чтобы не шибко тяжела была и прогревалась быстро. Тепло хорошо отдавала». «Так это, Гриша, железо тонкое и прогорит быстро». «Вот я к тебе, мастеру, поэтому и пришел, чтобы ты все по уму сделал. А что прогорит, так не беда. Я же редко ее пользовать буду. Это во-первых. А во-вторых, и заплату, если что, поставить можно. Зато таскать с собой будет легче». «А труба?» «А вот гляди, нужно вот такую составную сделать, чтобы из частей ее нарастить можно было. И хорошо бы, если сможешь сделать так, чтобы хранить части той трубы можно было при перевозке в самой печке, или чтоб они друг в друга вставлялись. Но это уж как ты сообразишь». «Да», — почесал он затылок. «Затея интересная. Скоро ли тебе нужна?» «Ну, я в Пятигорске еще дней пять, а потом обратно в Волынскую отправлюсь. Вот было бы хорошо, коли к сроку поспеешь». «Давай так. Ты мне и палатку оставляй. Я уже по месту подумаю, как и что сделать». «Добре. По оплате что скажешь?» «Пока, Григорий, ничего не скажу. Шибко дорого не будет. Мне самому работа такая, интересно. Поэтому много не возьму, не переживай. За материал да работу посчитаю, как выйдет по итогу». «Вот и отлично. Договор». «Договор», — хлопнул мастер меня по руке. От Сурена я вышел в хорошем настроении. Ну а что? Нога восстанавливается потихоньку, дела делаются. Еще надо до оружейной лавки добраться. И, глядишь, почти все задуманное выполню. А мысли о печурке, что будет у меня под рукой, вообще душу грелят. Ведь и на охоте, и в походе каком будет возможность себе комфортный ночлег организовать. Снег скрипел под сапогами, живот заурчал. Чайку-то я, конечно, у Сурена испил, но уже время к обеду близится, и можно бы было посущественнее подкрепиться. Я как раз проходил неподалеку от оживленного в это время Пятигорского базара. Запахи, доносившиеся оттуда, были самые разнообразные. Это и какие-то восточные пряности, и квашеная капуста, и яблоками конскими тоже несло, будь здоров. Я разглядел вывеску «Трактир». Это место давно уже приметил, но все как-то ноги не доходили. Решил, что недурно было бы для разнообразия перекусить в новом месте. Михалыч, конечно, почует знатно, но и сравнить хочется. Внутри было тесновато, довольно тепло от печи. Окна запотели, и улицу было почти не видать изнутри. Пахло бараниной, чесноком, тестом и вином, а еще мокрой одеждой. На вешалках возле печи висела пара овчинных полушубков, видать, они такой запах и издавали. За стойкой суетился хозяин лет 45, щекастый, с русыми усами, в засаленном переднике. Он что-то выговаривал подавальщику, а сам копошился с мисками и ложками. «Садись, хлопец», — буркнул он мне, кивнув на лавку у стены. «Сейчас харчи подам, али просто погреться зашел». «Доброго здравия! И погреться, и поснедать недурно будет», — ответил я, стягивая папаху. «Что сегодня подаете?» «Шурпа из баранины. Хинкал да лепешки свежие. Есть еще долма». Хозяин скосил на меня глаз. «Чай, квас, вино». «Шурпу, лепешку и чаю. Только чтобы горячий был». Он хмыкнул, будто все понял, и крикнул в сторону кухни. «Алексей, неси казачонку шурпу, лепешку и чайник». Я уселся в угол за свободный грубо сколоченный стол. Отсюда видно вход, и все посетители как на ладони. Большую миску парящей шурпы принесли быстро. Сверху плавали капельки бараньего жира. Внутри хороший кусок баранины на косточке, лук, морковь. Перца тоже не пожалели. Отлично пошла, особенно со свежей, горячей лепешкой. Ел не торопясь, наслаждаясь хорошо приготовленным блюдом. Посетителей было достаточно. Может, погода на улице так наполнила заведение, а может и правда привлекает оно хорошей, простой кухней. Кто-то спорил про цены на овес, кто-то рассказывал, как городовые опять на базаре лупят штрафы с торговцев. Один, уже подпивший купец с окладистой бородой, с хрипотцой ржал и хвастал, что у него люди нужные есть в управе, и потому у него все как по маслу. Я как раз допивал свой чай, когда дверь хлопнула, и в трактир вошла девушка. Молодая, лет 18. Одетая прилично, темный салопчик с меховой опушкой, на голове аккуратный платок, из-под него выбились пряди. Щеки раскраснелись. В руках небольшая корзинка, прикрытая холстиной. Она немного замялась у порога, оглядела зал. Видно было, не привыкла одна по таким местам ходить, но пришла явно по делу. Хозяин заметил ее сразу. Вытер руки о передник, смягчил голос. «Проходи, барышня, садись вон туда, у печи. Сейчас освобожусь и покуторим». «Благодарствую, Никодим Алексеевич», — тихо сказала она, слегка склонив голову, и пошла к указанному месту. В это время оживились за соседним столом два прилично разогретых гаврика. Один в армяке, второй в каком-то потертом пальто. Я сразу приметил, как глаза у обоих масляно заблестели при виде девушки. «О, гляди-ка! Чего ты одна, краля?» — подскочил тот в армяке, слегка оступившись. Но путь ей, тем не менее, преградил. «Отойдите, прошу вас», — сказала она, заметно испугавшись. «Я тут по делу, к Никодиму Алексеевичу». «По делу она!» — хохотнул он. «А мы, значит, без дела. Иди сюда, сядь с нами, согрень тебя, как полагается». Хозяин сразу напрягся. «Эй, Мичай!» — бросил он хрипло. «Не балуй мне в заведении!» «Да тише ты, Никодим!» — отмахнулся тот. «Ничего с ней не станется! Говорите, не убудет!» Девушка побледнела, сделала шаг назад. И в этот момент на меня накатило такое отвращение, что аж передернуло. Вот такие же ублюдки, чуть подвыпив, и в моей прошлой жизни цеплялись к беззащитным девчонкам. И дай бог, если вырваться им удавалось. А сколько было печальных итогов таких знакомств, особенно в расцвет бандитизма в святые 90-е, как их Наина Иосифовна называла, чтоб ей пусто было вместе с ее 90-ми. Я встал, спокойно сделал пару шагов и оказался между девушкой и Митяем. «Ты что, казачок? Куда лезешь?» — оскалился тот. «Захлопнись, Митяй. Пришел пить? Сиди и заливай дальше. Нечего к девушкам цепляться», — сказал я. И огляделся по сторонам. Казаков, кроме меня, в заведении не наблюдалось, да и никто на защиту девицы вставать не спешил. Купцы, что до этого бурно что-то обсуждали, молча торопились доесть кушанье, лишь украдкой поглядывая в нашу сторону. «А ты кто такой, малец?» Щербат улыбнулся он. Я пожал плечами, никак не отвечая на его вопрос. Он хохотнул. Ярче потянуло перегаром и какой-то кислятиной. «Слышь, кет!» Он шагнул ближе. «Ты не с теми связался. Вали отсюда, а не то рыб в подкомке кормить будешь. Студенного знаешь?» С этими словами рука его юркнула под одежду и стало показываться лезвие ножа. «Ну а как же, Митяй?» — сказал я, одновременно делая подшаг навстречу и слегка приседая в коленях. «Со студеным я лично знаком». И снизу вверх пробил тому кулаком прямо в бороду. Глава 7. Хорошая девочка Настя. Челюсть Митяя не была готова ко встрече с моим кулаком. Да и место, куда бить, я выбирал сознательно. Он покачнулся и стал заваливаться на стол спиной. Нож выпал из его правой руки и звякнул на полу. На миг в трактире повисла тишина. Слышно стало даже треск дров в печи. Второй в потертом пальто, встряхнув башкой, дернулся с места. То ли Митяя подхватить, то ли меня пырнуть. Глаза у него были пустые, пьяные. Я шагнул навстречу, уперся ладонью ему в грудь, будто отталкивая, и сразу, коротко, без замаха, пробил в горло. Не насмерть, а чтобы угомонить. Тот захрипел и согнулся, хватаясь за кадык. Помню, как после такого же удара в станице казачий суд собирали и меня еще обвинить пытались. Поэтому сейчас я силу рассчитал. По крайней мере, удар контролировал четко. Первый, на удивление, быстро стал подниматься на ноги, отталкиваясь локтями от стола. Правда, глаза у него расходились в разные стороны. Я схватил табурет, стоящий рядом за одну ножку, и опустил уроду на голову. Табурет, гад, крепкий оказался, даже не треснул. А вот этот гаврик сел на задницу и потом безвольно завалился на спину. «Полежи, отдохни, болезный», — сказал я тихо. «Никуда не уходи». У самого неприятно потянуло ногу. Видимо, напрягся неудачно или еще чего. От этого поморщился. Увидев, девушка ахнула, прислонив ладонь ко рту. Никодим Алексеевич выскочил из-за стойки, раскрасневшийся, злой. «Ах вы ж!» — выдохнул он и тут же осекся, глядя на валяющихся. «Митяй, да ты в конец сдурел!» Купцы да приказчики за дальним столом уже шустро завершали трапезу, прятали глаза и, подхватив шапки, потянулись к выходу. Никто тут свидетелем быть не хотел. Да и, скорее всего, знали этих ухарей и предпочитали просто с ними не связываться. «Никодим Алексеевич», — сказал я, кивнув на нож под лавкой, — «заберите железку, пока кто-нибудь не поранился». Хозяин наклонился, вытащил нож и помрачнел. «Их бы вообще сюда не пускать. Да кто ж мне даст-то?» — пробормотал он. «Это шавки Студенова?» — спросил я, уже зная ответ. Никодим губы сжал и глянул на дверь, будто ждал, что сейчас кто-то еще войдет. «Его! Его!» — прошипел он. «Эти двое тут как у себя дома. Сядут, выпьют и, почитай, всякий раз начинается. А коли не нальешь, так...» Он махнул рукой, не договорив. «И городовые с ними сладу не имеют. Каждый раз выкручиваются паразиты». Я посмотрел на лежащих на полу и прикинул, как поступить дальше. «Никодим Алексеевич, есть кого в Горячеводскую послать? К атаману Степану Игнатьевичу Клюеву». «Так могу. Саньку вон пошлю, племеша своего. Он мигом». Я присел за стол, достал листок бумаги и быстро набросал записку для Клюева. «Так, мол, и так. Подельники Студенова схвачены в трактире. Надо забрать и по тому же делу с выселками их провести. А вот чего удастся выведать. Вот, держите. Пусть Санька ваш атаману передаст. Он казаков пошлет. Заберут этих нелюдей. Ну и, думаю, после того не скоро вы их увидите. А может, и вовсе». Я улыбнулся, закончив. Видать, улыбка моя сказала очень многое. Взрослый трактирщик, протянувший руку за запиской, даже шаг назад сделал. Потянулся было перекреститься, но, похоже, опомнился и взял себя в руки. «Санька, где ты там, черт тебя дери?» «Ась, дядька Никодим, чего стряслось-то?» «Вот, держи бумагу. Дуй в правление, в Горячеводскую. Передашь атаману Клюеву Степану Игнатьевичу. Все понял?» «Чего уж там?» Санька не очень довольно скривился, но записку взял. Видно было, бегать по холодку ему вовсе не улыбалось. Девушка все это время стояла у печи, прижимая к себе корзинку. Глаза у нее были большие, испуганные, но держалась она удивительно ровно, старалась робость не выдавать. Смотрела то на меня, то на трактирщика. Мы вместе с Никодимом перевернули обоих дебоширов на живот и связали им руки за спиной. После этого я выпрямился и повернулся к причине неадекватного поведения двух этих бабуинов. Она благодарно посмотрела на меня. «Спаси вас, Христос!» — тихо сказала она. «Да ладно вам, барышня!» — буркнул я. «Присядьте лучше!» Она смутилась, кивнула. Я показал ей на столик у стены, где у меня еще чайник не остыл. «Сюда, прошу!» Она села на краешек лавки, аккуратно поставила корзинку рядом. Руки у нее слегка подрагивали. «Никодим Алексеевич!» — окликнул я. «Нам бы еще чайку!» «И по куску пирога с ягодой, ежели имеется!» «Сей момент устроим!» — отозвался хозяин хрипло. «И спасибо тебе, казачонок! Только...» Он не договорил, махнул рукой, взглянув на распластавшихся на полу бандитов. Мол, сам понимаешь. Я все понимал. Чай принесли быстро. Пирог был еще теплый. Девушка взяла маленький кусочек и стала есть так аккуратно, будто воробушек клюет. Но я видел, что она голодна. Просто старается того не показывать. «Может, шурпы вам?» — спросил я. «Я вот только перекусил и скажу вам, шурпа у Никодима Алексеевича замечательная». Она сразу мотнула головой. «Нет, благодарю. Я не могу. Мне и так». Она опять смутилась, опустила глаза. Я не стал давить. «Как вас звать, барышня?» — спросил я, чтобы перевести разговор. «Настасья», — ответила она после паузы. «Настей зовут. Дома». «А меня Григорий. Гриша». Она кивнула и чуть улыбнулась. «Вы ведь из станицы? По говору слышно». «Ага, из Волынской», — сказал я, жуя пирог. «А вы к Никодиму Алексеевичу по делу, верно?» Настя снова прижала ладонью край корзинки. «Да, мама моя. Она у него белье стирает, а я помогаю. Вот принесла». Она кивнула на корзинку. «Чистое полотенце. Думала, быстро отдам и домой. А тут такое». «Вы, Настя, не переживайте», — сказал я. «Эти», — мотнул головой в сторону, — «больше вам неудобств не доставят. Думается, скоро казаки горячеводские их заберут, а там решат, куда таких девать. Ежели грехи серьезные имеются, пойдут кандалами звякать, ну или в зашей из города погонят. Это уж как атаман решит». Я отпил из кружки терпкого чая. «Значит, мама ваша прачкой работает?» — спросил я, глядя на Настю. «Да». Она вздохнула. «Стирает, гладит, штопает, а я помогаю, как могу». Она тяжело вздохнула еще раз. «Батюшке не стало», — добавила она тише. 2 года уж минуло. У него лавка на базаре была. Небольшая, но доход имел. И жили справно. Все в доме было. А после...» Настасья смолкла, глянула куда-то в сторону, чуть прикусив губу. «История там такая, что лишились мы той лавки». «Кто-то забрал?» — спросил я прямо. Она вздрогнула от такого вопроса. «Купец один». Начала и снова запнулась. «Предложил выкупить, как батюшке не стало. Мол, женскому уму торговля не под силу, долги там». И она замолчала, пальцы сжали край платка, костяшки побелели. «Расписки долговые нашлись, будто батюшка денег взаймы брал, а мы-то и не ведали о том». «Ой, и зачем я вам это рассказывать стала?» — смутилась она. Я и без продолжения понял, что произошло. Настасья подняла на меня глаза и, кажется, испугалась, что я начну расспрашивать дальше. «Ладно», — сказал я мягче. «Не хотите, не говорите. Я не настаиваю». Она коротко, благодарно кивнула и вздохнула. Я, допив чай, задумался. Деньги ей сунуть она точно не возьмет. Да и я бы на ее месте не взял. Некрасиво это. А помочь по-человечески хотелось. Не знаю, что меня так зацепило, но этой милой девушке прямо захотелось прийти на помощь. Я уже открыл рот, чтобы спросить подробности про того расторопного купца, как дверь трактира распахнулась, и в зал вместе с морозом влетел шум улицы. Снег с сапог оббили о порог, кто-то ругнулся, и над всем этим гамом раздался зычный голос. «Здорово, дневали, Григорий!» Я повернул голову и узнал знакомца. Лукьян стоял в дверях, высокий, чуть сутулый, усы щеткой. За плечом еще 2 горячеводских казаков. «Слава богу, Лукьян!» — ответил я, поднимаясь. «Быстро вы!» «Атаман велел, вот мы и здесь!» — хмыкнул он, улыбнувшись, и перевел взгляд на пол. «О-о! Вот эти ты нам подарочки приготовил!» «Ага, Лукьян, забирайте гостинцы!» — Поспрашать их надобно по делам Студенова. Может, чего дельного выложат. Никодим Алексеевич, который до этого рядом топтался, оживился, как только увидел казаков. «Забирайте их, Христом Богом прошу!» — выдохнул он. «От этих иродов житья нет. Через день да каждый день вытворяют тут черти что!» Лукьян подошел ближе, присел над Митяем, заглянул тому в лицо. «Знаю я этого», — сказал он негромко. «Шнырь этот возле Студенова крутился, пока того не прихлопнули». Он сплюнул в сторону. «Да только раньше прижать их у нас не выходило», — добавил он. «А теперь по делу тебе известному, Гриша, думаю, и их прихватим. А тебя, кстати, атаман просил зайти в правление». «Добрый Лукьян, скажи Степану Игнатьевичу, что завтра с утра у него буду». Казаки подняли с пола бандитов и потащили к выходу. «Вот и ладушки», — пробормотал я, потер ладони и вернулся за стол. Настасья сидела, выпрямившись, как струна. Глаза уже не метались по углам, но тревога еще не отступила. «Вы, Настасья, белье свое передали?» — спросил я, кивнув на корзинку. Она будто только вспомнила, зачем сюда вообще пришла. Вздрогнула, глянула в сторону стойки. Там Никодим Алексеевич распекал за что-то запыхавшегося Саньку. «Сейчас», — сказала Настасья и поднялась. «А, Настя, давай сюда», — позвал трактирщик. Никодим взял корзинку, вытащил белое полотенце, быстро пересчитал по-хозяйски, вернул тару обратно. Потом, покопавшись в кармане фартука, отсчитал ей несколько монеток и вложил в ладонь. Она повернулась ко мне. «Благодарствую, Григорий, за помощь», — сказала она тихо. «Мне пора». Внутри у меня что-то кольнуло. Поймал себя на том, что смотрю на нее слишком внимательно, аж взгляд отвести не могу. И тут же себя мысленно одернул. Пубертат, мать его! В этом теле он последние месяцы покою не дает. Но разницу в возрасте с этой девушкой я понимал прекрасно. Да и мыслей портить жизнь девчонки у меня не было и близко. А вот помочь хотелось. Хоть чем-то. Хоть словом. Хоть тем, что до дома провожу. «Настасья, давайте я вас провожу», — сказал я и поднялся. Она вспыхнула. «Ой, да не стоит. Неудобно, право». «Бросьте», — усмехнулся я. «Мне всего-то 13 лет. Я вам разве что в младшие братья гожусь. Какое уж тут неудобство». Она помолчала, потом кивнула, еле заметно, но кивнула. Мы подошли к стойке. Никодим Алексеевич посмотрел с явной благодарностью. «Ты, Григорий, заходи еще», — буркнул он. «Даст Бог в следующий раз без этого». Он поднял правую руку вверх и сделал жест, будто лампочку в патрон вкручивает. «Непременно зайду», — сказал я. «Шурпа у вас уж больно хороша». Он хмыкнул. Видно, было приятно похвалу слушать. Потом развернулся к столу за прилавком. «Держи, Григорий», — вытащил большой пирог, увесистый, в тряпице. «С мясом, только из печи». «Спаси Христос, Никодим Алексеевич», — сказал я и не стал отказываться, взяв угощение. Запах от него шел такой, что хоть снова садись да заказывай чай. «Пойдемте, Настасья», — сказал я ей уже мягче. Мы вышли на улицу. Шум рынка уже стихал. Мимо проезжали возки, скрипя полозьями. Слышалась ругань работников торговли, сгружающих товар на подводы. Настасья прижала к себе пустую корзинку. Мы шли молча. Не знаю, почему в этот момент я как-то потерялся, но появилась непонятная робость. Вот если кому надо в печень прописать, это Григорий всегда, пожалуйста. А тут, рядом с красивой, понравившейся девушкой, и язык к небу прилип. Да что уж говорить, примерно так же и в прошлой моей жизни было. Если женщины, проходящие по пути, попадались, а таких с бесконечными командировками у меня хватало, все было просто. Сговорился и вперед. А вот если девушка действительно задела что-то в сердце, меня будто подменяли. Бесстрашный воин вмиг становился ягненком. Только сейчас понял, что эта черта перешла и к Григорию Прохорову. Хотя, возможно, он и от природы таким был. Узнать, увы, уже невозможно. Дом их оказался относительно недалеко. От шумных рядов базара мы шагали минут 10, пока Настасья не махнула рукой в сторону скромного дворика. Я бросил взгляд на забор и небольшой одноэтажный домик. Думаю, на пару-тройку комнат будет. Дом за пару лет без хозяина еще не успел прийти в плачевное состояние, но видно было, кое-что уже требует мужских рук. К Краска на красивых резных наличниках облупилась. Сам дом тоже неплохо бы подкрасить. Со своим домом всегда так. Я это хорошо знаю. И в этой жизни уже успел все прелести домовладения ощутить. Да и в прошлой. Живя в Вологодской деревне, по дому дела находились постоянно. То что-то поправить, подкрасить, залатать. Эдакой круговорот забот. Да и в квартирах, по сути, то же самое. Просто люди это замечают лишь по квитанциям от обслуживающих компаний. Вот и здесь последствия двухлетнего отсутствия хозяина дома были видны невооруженным глазом. Настасья остановилась у калитки и словно выдохнула чуть свободнее. «Вот», — сказала она и смутилась. «Спасибо вам, Григорий». Я только кивнул, улыбнувшись, как дверь распахнулась, и на крыльцо вышла женщина в шерстяном платке, который она придерживала красными руками. Они сразу выдавали ее ремесло. Из-за ее спины показался мальчишка лет 10. Худой, нос острый, глаза бегают по сторонам. «Настя вернулась, наконец!» Женщина глянула строго, но в голосе звучало облегчение. «Ты где это так долго?» Настасья шагнула ближе. «Мам, там...» Она запнулась и посмотрела на меня. «Это Григорий. Он проводил меня и помог в трактире. Там...» Она запуталась в словах и махнула рукой. «Я потом расскажу, маменька». Щеки у нее вспыхнули. Женщина перевела взгляд на меня, прищурилась слегка. «Благодарствую», — сказала она наконец. «А то нынче кругом всякое творится». «Да что там?» — буркнул я. «В трактире небольшой скандал вышел, ничего особенного». «Это брат ваш?» — спросил я у Настасьи. «Ваня», — тихо ответила она. «Иван». «Вань, поди-ка сюда», — сказал я, поманив его пальцем. Он сперва глянул на мать, та кивнула, и пацан подскочил ко мне. Я сунул ему в руки завернутый в тряпицу пирог, которым меня угостил Никодим Алексеевич. «Держи. От Никодима Алексеевича гостиниц. Чаю с мамой и Настасьей попьете». Иван сначала, кажется, не поверил. Потом, держа в руках, принюхался и расплылся в улыбке. «Благодарствую», — выдохнул он. «Не стоило, Григорий», — сказала Настасья, видно, удивившись моему поступку. «Стоило. Лишним к столу не станет. А пироги у Никодима Алексеевича добрые». «Спаси Христос, Григорий», — сказала девушка. «Всего доброго», — слегка склонил я голову, прощаясь со всем семейством. «Храни вас Бог», — отозвалась мать с крыльца. Я развернулся и пошел обратно, чувствуя за спиной их взгляды. Иван, видать, уже сунул нос в тряпицу и жевал кусок, продолжая улыбаться. Отойдя шагов на 50, я еще раз слышал, как его одернула мать. Сам же я шел не спеша, размышляя о произошедшем. Приятное мимолетное знакомство с Настей принесло что-то новое в мою беспокойную жизнь. Эх, где мои 17 лет? Как там у Владимира Семеновича пелось? «Ничего, все у меня еще впереди», — подумал я, продолжив путь. На постоялом дворе было тихо, пока с крыши на меня не спикировал один пернатый разведчик. «А, хан, это ты тут развлекаешься? Видишь же, перчатка не надета, а один черт прыгаешь!» — проворчал я. «А черкеску я тебе опять порвать не дам. Сколько уже и задрал? Соскучился?» Я глянул по сторонам. «Эх!» Я глянул по сторонам. «Никого». Тогда как бы из-за пазухи, а на самом деле из хранилища, достал кожаную перчатку и быстро натянул ее на руку. Хан тут же занял свое законное место, повел клювом. «Нормально себя вел? А то, гляди, Михалыч на тебя уже два раза жаловался. Вот не станет нас с тобой на постой пускать. Придется возле правления палатку ставить». Он, видно, и правда уже что-то натворил. Выслушав мой вопрос, шкодливо опустил клюв и отвел голову в сторону, делая вид, будто его тут вообще рядом не стояло. «А, Григорий, это ты вернулся? Ну, знаешь, скажу я тебе». Степан Михайлович аж руками развел, а сам уже хохочет. «Твой хан — шельма редкостная». «Чего натворил?» — насторожился я, глядя, как сокол на перчатке делает вид, что его тут нет. «Да все по мелочи, а в целом хоть в зашей гони. Я сметану в крынке на окошко поставил. Так этот шайтан туда клюв засунул, почти вся голова в сметане. Так он потом носился, как угорелый. Не видит же ни черта. Ну, я прокинул всю крынку, да лапами своими в сметане измазанными весь пол изгваздал, ну и подоконник». Я не выдержал и тоже улыбнулся. «Ну, к сметане он слабость имеет», — признал я. «Извини, Михалыч». «Заходи давай», — махнул рукой хозяин. Мы прошли в хорошо натопленную столовую. С кухни шел знакомый запах пирогов и чего-то еще вкусненького. Михалыч поставил чайник, плеснул в чашке чаю. «Ну?» — прищурился он, устраиваясь напротив. «Чего ты такой задумчивый явился? Вроде в добром здравии уходил». «Да так, встретилась мне сегодня одна семья», — сказал я. «Батюшки у них нет уже пару лет. Лавка на базаре была, торговали, а потом лавка раз и в чужих руках. Вдова осталась, дочка лет 18 и сынишка мелкий совсем». Михалыч почесал бороду, не торопясь. «Пятигорск, как большая деревня, Гриша. Тут, ежели кто чихнул, к вечеру уже весь город про то знает. Похоже, понял, про кого говоришь». «Дочку зовут Настасья. Мать прачкой теперь подрабатывает. Живут недалеко от рынка. Домик у них небольшой». Михалыч кивнул, будто картинка встала на место. «А, знаю, Тетеревы. Василий Александрович Тетерев», — продолжил он. «Купец был не из самых жирных, но башковитой. Тканями торговали. Сам за товаром ездил. То в Ставрополь, то еще куда. В Екатеринослав вроде. А иной раз и в Нижний, на ярмарку». Он помолчал, покрутил стакан в ладонях. «На обратном пути из одной такой поездки обоз их пограбили. Немногие уцелели, сказывали. Его самого там прибили. И сына старшего тоже». Михалыч тяжело выдохнул. «Шуму много тогда было. А потом, — продолжил он, — купец Леонозов подсуетился. Он вроде как в товарищах у Тетерева ходил. То ли бумаги какие поднял, расписки, то и лавку у вдовы, говорят, выкупил. Теперича там он хозяин. А тебе-то, Гриша, зачем?» Я пожал плечами. «Да так». Он секунду смотрел прямо в глаза так, что я сам взгляд отвел, но в душу лезть не стал. «Гриша», — только и сказал, — «ты аккуратней. Леонозов этот больно непростой». Я в ответ только кивнул. Мы допили чай. Михалыч еще пару раз хохотнул, вспоминая, как хан весь в сметане носился по полу. Сокол, освоившийся на постоялом дворе, еще и кота местного, оказывается, регулярно до полусмерти пугал. Тот, бедолага, завидев хана, сразу уносился, куда глаза глядят. Вместе посмеялись, и я отправился к себе. С утра погода поменялась. Признаться, такая зима мне не по душе. Сегодня слякотно было. С крыш закапало, снег начал пластами сваливаться под окна. Температура поднялась выше нуля, и неясно, чем это закончится. Думается, явление кратковременное. Рано еще зиме сдавать позиции. «Куда собрался с утра пораньше?» — спросил Михалыч. «К Клюеву», — ответил я. «Лукьян вчера передал, атаман зовет». «Ну, давай», — усмехнулся он. «Только гляди, не зевай, Гриш, знаю я тебя». Погрозил мне пальцем и улыбнулся. «Понял, Михалыч, будь спокоен». Я вышел во двор. Перепрыгивая через лужи, где уже начала скапливаться вода от подтаявшего снега, поскакал в сторону правления Горячеводской. Глава 8. По плану штабс-капитана. Управление Горячеводской станицы сегодня было удивительно пусто. Лавка, где обычно восседали старики, обсуждая важные дела и набивая тютюн в трубке, пустовала. Может, утренняя слякоть их разогнала, а может, еще чего. Да и гостей, что обычно туда-сюда сновали, не было. Ну да ладно, не мое это дело, собственно говоря. Я отряхнул мокрый снег, налипший на сапоги, встряхнул папаху, водрузил ее на место и открыл входную дверь. Первым мне встретился писарь Тимур Андреевич Лиховцев, что при атамане Клюеве трудился. Вообще, надо сказать, писарь в станице – фигура очень значимая. На нем много что держится, хоть и находится он в тени атамана. А случись что, к нему первому бегут. Можно сказать, в любой станице писарь после атамана – второе лицо. А часто бывает, что писарь и другими вопросами ведает. Например, по части разведки и контрразведки. Мне это еще Яков Михайлович объяснял, когда я у него деталями устройства интересовался, которые мне не до конца понятны были. Тимур Андреевич поднял на меня глаза, быстро, оценивающе. Лицо бледноватое, видать, сидячая работа. Пальцы в чернилах, но ногти аккуратно стрижены. Взгляд немного уставший, несмотря на утренний час. «Здорово ночевали, Тимур Андреевич». «Слава Богу, Григорий. К атаману?» — спросил он сухо. «К нему», — кивнул я. звал на медне. Писарь отложил перо, подул на бумагу, чтоб не размазалось, и коротко мотнул головой. «Проходь». Дверь была приоткрыта. Я постучал костяшками. «Здрав будь, Степан Игнатьевич, можно?» «Поздорову, Гриша, заходи давай, не стой в дверях», — донеслось изнутри. Степан Игнатьевич сидел за столом, заваленным бумагами. Рядом кружка с недопитым чаем, усы поджатые, глаза чуть красные, будто спал мало. А может, еще до петухов тут уселся дела разгребать. Кто их атаманские заботы знает? Он поднял взгляд, и я сразу понял, сейчас будет разнос. Помолчал для порядка и начал. «Ну что, герой?» — протянул он. «Выходит, ты на выселке к студионам сунулся. Сам, не предупредив». Я плечами повел. Мол, было. «Я, Степан Игнатьевич». Клюев постучал пальцами по столу. Негромко, но так, что мне захотелось вскочить и встать по стойке смирно. «Ты понимаешь, что бывает за невыполнение приказа старшего по званию?» — спросил он и прищурился. «Я тебе велел, сперва ко мне. А ты что удумал?» Я юлить не стал, смысла не было. «Понимаю», — сказал я спокойно. «Только я пока не строевой казак. Но за этим не прячусь и вину свою признаю. Да только не в этом дело». «А в чем?» Клюев поднял бровь. «В том, что ты шибко умный да крученый, сам все можешь». Я чуть улыбнулся, чтобы не прозвучать дерзко, но и не выглядеть жалко. «В том, что по-другому тогда нельзя было, Степан Игнатьевич. Времени не было». Он фыркнул, но слушал. «Я у Варнаков выяснил, что студеный на выселках», — продолжил я, «и что у него в городе люди есть прикормленные. По бумагам там человек живет, который помер давно, и выселки те уже, черт знает сколько времени, будто бы власти городские не замечали. Я и прикинул, коли бы к вам пришел, да вы казаков ружье подняли, да еще до утра выхода ждали, какой-нибудь соглядатай мог туда раньше нас добежать. И все. Карачун тогда штабс-капитану». Клюев молчал, только усы чуть дрогнули. «Потому ночью и рванул», — добавил я. «Тихо пост на выезде миновал, не светился. Думал, успею до того, как в городе пропажу своих деловые прочухают». Степан Игнатьевич смотрел долго, будто прикидывал, вру или нет. Потом тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Голова у тебя, Гриша, кажись, варит. Ну и дури тоже, хоть отбавляй», — сказал он наконец. «Тебя ж там просто могли как кутенка придавить, и все. Мы б даже не знали тогда, где башку твою дурную искать». Он покачал головой. «Ты хоть бы догадался записку, какую мне передать. Я тогда поутру прислал бы казаков. Эх, ты!» Махнул рукой. Я развел руками. Я и сам не рад был лезть в это логово. Только там Андрей Павлович. Я не договорил, но и так понятно. Клюев постучал пальцем по бумаге, словно точку поставил. «Добре», — сказал он и махнул рукой. «Чего с тебя возьмешь, казачонок? Ты прошлым летом чудил, хоть и живой покуда с такими выкрутасами, и на том спасибо». Я хмыкнул. «А вот еще повоюем, атаман». «Авось!» — буркнул он. «Только ты, Гриша, заруби себе на носу. В следующий раз хоть весточку дай, хоть обмолвись, чего задумал. А то я ж цельный день по Пятигорску и округе казаков гонял, снег прочесывали, тебя ища!» — добавил он. «Извинения просим», — опустил я голову. «Только сейчас по-настоящему подумал, что во всей этой операции и правда есть мое упущение. Будь там хотя бы пара, а лучше пятерка казаков, встретили бы мы братью Волка совсем на других условиях. И, глядишь, сидел бы сейчас этот паскудник у нас под замком и песни пел. Но что сделано, то сделано. Главное — учиться на своих ошибках, а лучше еще и чужие в специальную тетрадку по головотяпству записывать. В жизни пригодится». Клюев помолчал еще секунду, будто переваривал, что разнос уже устроил, а не в коня корм. Потом вздохнул и потянул к себе кружку с остывшим чаем. «Добре, теперь по делу», — сказал он. «Штабс-капитан Афанасьев поутру срочно умотал в Ставрополь. Вчера тебя искал, да не нашел. Велел передать, что дальше все по плану». И так заинтересованно правую бровь поднял, будто ждал, что я ему сейчас этот план в подробностях расскажу. А мне захотелось рукой по лбу хлопнуть. «Какой к черту план? Нет никакого согласованного плана. Мы уже полгода работаем по плану, который известен одному лишь Андрею Палычу, а я в нем что-то вроде затычка для любой дыры. И остается только догадываться, что дальше у нас по плану с этим развеселым секретчиком. Мысли мелькнули, и, видать, Клюев что-то по моему лицу прочитал. Но откровений, понятно, не последовало, и бровь свою он опустил. «Благодарствую, Степан Игнатьевич. Поутру говорите?» — переспросил я.